Второе. Изменение мысли. Мы поговорим о том, как можно изменить наши мысли, о приемах, которые мы можем использовать, чтобы изменить наши мысли и способ нашего мышления от отрицательного к положительному. Нам уже известно, что мы зарабатываем на жизнь согласно направлению нашего мышления. Мы ведем себя согласно нашей самооценке. Вся наша жизнь и наши достижения напрямую связаны с уровнем нашей самооценки. Нам также известно, что каждый человек находится в непрерывном процессе становления. В психологии даже есть такое направление – психология становления личности. Согласно этому направлению, ни один человек ни на мгновение не находится в статическом состоянии. Мы постоянно развиваемся, эволюционируем как личность, становимся лучше, многостороннее. Мы постоянно меняемся в направлении наших доминирующих мыслей и целей. Наша задача в этом процессе – четко представлять, кем мы хотим стать и чего мы хотим достичь. И когда у нас есть этот четко очерченный образ, мы начинаем двигаться, стремиться к нему с космической скоростью, словно испытывая притяжение со стороны заветной цели. Если мы хотим продолжать расти и развиваться, нам нужно стремиться избежать двух привычек. Первая из них называется гомеостаз. Гомеостаз – это состояние, при котором человек словно цепляется за существующее положение вещей, при котором он не желает избавиться от груза прошлого, стремится сохранить все как есть. Сама идея перемен его пугает, и вместо того, чтобы позволить себе расти, развиваться, меняться и становиться полноценной личностью, он предпочитает твердо сконцентрироваться на том, кем является, что имеет, отказываясь от мысли о будущем и переменах в его жизни». Неудивительно, такой человек не будет продвигаться в своем развитии. Поэтому первое, что мы можем сделать, чтобы переоценить себя, это избавиться от прежних представлений о себе. Только при этом мы сможем прикладывать усилия к тому, чтобы стать другими людьми. Второе, чего нужно избегать, это психологический склероз. Психологический склероз проявляется, когда наше отношение к чему-либо отвердевает. Наше мышление становится негибким, догматичным. Мы не желаем, чтобы в нашу жизнь вошли перемены. Мы не двигаемся вперед, воздерживаемся от перемен. Эти болезни, гомеостаз и психологический склероз, называют гомеостатическим импульсом, отказом от перемен. Они удерживают нас от перемен, препятствуют нашему росту. Мы словно стоим на одном месте и не хотим сдвинуться. Чтобы расти и развиваться, мы должны решиться отбросить старые привычки и выработать новые модели поведения и новые представления о себе. Выработать новые представления о себе не очень сложно. Чтобы начать мыслить по-новому, нам нужно лишь около 10-20 дней. Мы можем этого добиться, думая, разговаривая и поступая по схеме человека, которым мы хотели бы стать, думая о тех качествах, которыми нам хотелось бы обладать. Чтобы приблизиться к этому идеальному образу, мы можем использовать несколько приемов. Во-первых, нам нужно сформировать картину того, как мы будем думать, говорить и вести себя, и держать эту картину в своем сознании. Например, если мы хотим стать более терпеливыми, добрыми, любящими по отношению к членам нашей семьи, то мы рисуем эту картину доброго и терпеливого человека. Когда мы смотрим на эту картину, она действует как двигатель и одновременно указывает нам цель, к которой нужно стремиться, и направление, которого нужно придерживаться, не уходя в сторону. Если мы хотим развить лидерские способности, способность принимать решения и большую степень уверенности в себе, мы должны представить, что у нас уже есть эти качества. Мы должны смотреть на других людей, которые обладают этими качествами, и представлять, что мы ведем себя так же, как они. Как только мы начинаем поступать так, мы начинаем изменять наше представление о себе. Мы заменяем картинку человека с отрицательными качествами, которая хранится в нашем сознании, новой картиной нового человека, который обладает всеми желаемыми качествами. Именно так мы вырабатываем новые типы мышления, только постоянно думая о себе, как о человеке с новыми качествами, новыми способностями, большими возможностями, а не как о старом человеке с целым набором отрицательных качеств.